«И вот, господин директор, — сказал он в заключении, — мы и пришли вам заявить. Подыхать так подыхать, а коли подыхать, так не для чего надрываться. По крайности, хоть не мучиться на работе. Мы ушли из шахт и не спустимся туда, пока компания не примет наши условия. Компания желает снизить расценок за вагонетку и платить за крепление отдельно, а мы хотим, чтобы платили как раньше за то и другое вместе, и требуем еще прибавки 5 сантимов с вагонетки. А теперь сами смотрите, уважаете ли вы справедливость и труд?» Послышались слова Углекопов. «Верно, правильно он сказал. Мы все так думаем. Мы только требуем, чтобы по справедливости...» Другие молчали, но и без слов кивками одобряли выставленные требования. Никто теперь уже не замечал роскошной обстановки директорской гостиной, позолоты, вышивок, парчи, каких-то непонятных старинных вещей. Никто не чувствовал под ногами мягкого ковра, который углекопы примяли своими тяжелыми башмаками. «Дайте же мне ответить!» Рассердившись, закричал наконец господин Энбо. «Прежде всего, это неправда, что компания выгадывает по 2 сантима на вагонетке. Давайте посмотрим расчеты». Последовал беспорядочный спор. Желая внести раскол в ряды делегации, директор обратился за поддержкой к Пьерону, но тот увернулся, забормотав что-то невнятное. Зато Левак вздумал показать себя главой самых решительных, но все только путал, утверждал то, чего не знал. В обтянутой штофными обоями комнате, где уже стало жарко, как в оранжерее, поднялся громкий гул голосов. «Если вы будете говорить все разом, нам не столковаться!» — воскликнул господин Энбо. К нему вернулось самообладание. Учитывая непреклонность, лишенная злобной язвительности, как это и подобает управителю, который получил приказ от хозяев и намерен заставить подчиненных выполнить его, с первых же слов он не сводил взгляда с Этьена и всячески старался втянуть его в обсуждение, но Этьен упорно молчал. Бросив спор о 2 сантимах, господин Энбо вдруг поставил вопрос шире. «Нет, лучше скажите правду. Признайтесь, что вы поддались возмутительному подстрекательству. Ведь это теперь сущая чума. Новые веяния проникают всюду и развращают лучших рабочих. Ах, да я ни от кого не требую исповеди. Я и так прекрасно вижу, что вы совсем изменились. Куда девалось ваше прежнее спокойствие? Вам много чего наобещали, не правда ли? Посулили, что у вас масло будет больше, чем хлеба. Сказали, что пришло для вас время стать хозяевами. Словом, вас завербовали в этот пресловутый интернационал, в эту армию разбойников, которые мечтают разрушить общество». Этьен не выдержал. «Ошибаетесь, господин директор. Ни один углекоп в Монсу еще не вступил в интернационал. Но если их толкнут на это, все шахты вступят в него. Все зависит от компании». И с этой минуты борьба пошла только между господином Энбо и Этьеном. Словно других делегатов тут и не было. «Компания-спасительница рабочих. Напрасно вы ей угрожаете. В этом году компания отпустила 300 тысяч франков на строительство поселков. А потраченные на это дело деньги не приносят ей и 2%. Я уж не говорю о пенсиях, которые она дает рабочим. О выдаче угля, о лекарствах. Вы как будто человек умный. За несколько месяцев вы стали одним из самых умелых наших рабочих. Так не лучше ли вам распространять вот эти бесспорные истины, чем губить себя, якшаясь с людьми, которые пользуются дурной славой? Да, я имею в виду Роснера. Нам пришлось расстаться с этим субъектом для того, чтобы спасти наши шахты от заразы социализма. А вас постоянно видят у него. Несомненно, он и подсказал вам мысль создать кассу взаимопомощи, которую мы охотно бы терпели, будь она только сберегательной кассой. Но ведь мы чувствуем, Это оружие против нас. Резервный денежный фонд для ведения войны. И в связи с этим я должен вам сообщить, что компания намерена взять в свои руки контроль над вашей кассой.